Глава 16. Казенные сказки. 18 июня 1932 года в доме на Малой Никитской, окруженный любимыми женщинами и членами Политбюро, умер своей смертью, из которой сначала современники, а впоследствии потомки сотворили миф о вероломном убийстве, писатель Алексей Максимович Горький. Платонов говорил, что без Горького трудно будет в литературе. Учительское место отныне остается незамещенным, и нет никого, кто бы мог его занять. Впервые после 100 лет русская литература начинает существование без великих писателей, передавал в мемуарах косвенную речь Платонова Эмилий Миндлин, а далее переходил к речи прямой. «Это чепуха», — передернул Платонов узкими и худыми плечами. «Чепуха то, что пишут сейчас. Мол, давайте общими силами современных писателей заменим Максима Горького. Чепуха. Даже из 1000 средних писателей не сложишь одного гениального. А вот кому будет легче, так это таким, как...» И он беззлобно назвал 2-3 имени уже умерших писателей, которым не раз сурово попадало от Горького. «У этих теперь руки будут развязаны». То все опасались, как бы им от Горького опять не попало, а теперь им чего опасаться? Совеститься без Горького будут меньше. Говорил или не говорил Платонов эти либо похожие слова, не скажет теперь никто. Но то, что смерть Горького обострила литературную борьбу, несомненно. Как несомненно и то, что новый расклад сил напрямую коснулся собеседника Эмилия Миндлина. Горький никогда не был платоновским покровителем. А после отвергнутых главным советским писателем «Мусорного ветра», «Такыра», «Глиняного дома» в Уездном саду и статьи о первой социалистической трагедии, даже та известная формула из письма Горького Сталину, касающаяся Булгакова, на которую ссылаются исследователи в качестве аналогии. «Булгаков мне не брат и не сват. Защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но он талантливый литератор, а таких у нас не очень много. Нет смысла делать из них мучеников за идею. Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. В данном случае я за то, чтобы перевоспитать. Это легко. К Платонову едва ли, может быть, применимо. Перевоспитать Платонова было не только нелегко, невозможно. Вы хотите переделать Платонова? Вы его не переделаете. Его нельзя переделать, потому что Платонов — гениальный писатель. Привел слова Виктора Шкловского Лев Гумилевский. И даже если ничего подобного Шкловский не говорил, это все равно правда. Тем не менее, во второй половине 1936 года положение Платонова переменилось. Совпало это со смертью Горького случайно или нет, но Платонов отошел от журнала «Красная новь» и сделался автором литературного критика, где за ним давно следили и высоко ценили. И хотя, разумеется, это уж точно случайное совпадение, он ушел ровно тогда, когда состоялся переход Булгакова из МХАТа в Большой театр. В русской культуре не иначе, как начались Юрьевы дни. Каковыми были истинные причины перехода из одного литературного клуба в другой, профессионального игрока? А им Платонов стал весной 1936 года, окончательно уйдя из Росметровеса и зарабатывая отныне лишь неверным писательским трудом, хотя и не оставив изобретательства, что было писателю предложено в негласном контракте с литкритиком, за какую цену его купили у «Красной Нови», как уговаривали перейти или уговаривать было не надо, что сулили и на какие уступки он вынужден был пойти и под чем подписаться, мы не знаем. Но очевидно, что у этого решения имелась подоплека. Платонов уходил в литературный критик, в этот заповедник убежденных марксистов с академической закваской, на воле успеха, которым он был обязан «Красной Нове». Но он не просто тихо ушел, не просто перестал публиковаться в одном журнале и начал печататься в другом. Он ушел со скандалом, очень изящным, тонким и даже не скандалом. на первый взгляд непонятно за что, отомстив и нанеся своим благодетелям точный, как в бильярде, удар. В середине рассказа Фро он поместил несколько, казалось бы, ничего не значащих, ничего не меняющих в общей идее и сюжете фраз, легко поддающихся изъятию, однако эти фразы в тексте были, и они не могли не уязвить нежную душу красноновцев. Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж. В виде опыта. Что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте», — советовал адресат. «Вы приходите ко мне в гости. Почувствуйте сначала меня. Я человек нежный, читающий, культурный. Вы же видите, на что я подписываюсь. Это журнал выходит под редакцией редколлегии. Там люди умные, вы видите. И там не один человек. И мы будем двое. Это же все солидно. И у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше. А девушка? Это что? Одиночка? Антиобщественница какая-то». Дело не только в иронии. Это было напечатано во враждебном «Красной Нове» органе, и при той неопределенной ситуации, которая сложилась после смерти Горького, даже самая невинная шутка могла привести к непредсказуемым последствиям, тем более что дела у «Красной Нове» в 1931 году шли неважно, и журнал несколько раз подвергался критике в «Правде». Выскажем предположение, что у истоков разрыва Платонова и Ермилова, редактора «Красной Нови», стоит нарушение писателем неких негласных, но весьма жестких, и в это десятилетие законов литературной жизни, с весьма четким обозначением своего и чужого литературного лагеря. Написала об этом сюжете Корниенко. Другое дело, насколько Платонов отдавал себе в этом отчет, и что именно. Какой-то особый, ему одному, ведомый смысл, расчет или, напротив, нерасчетливость, шутка, хулиганство, легкомыслие сподвигли его, перефразируя Пушкина, укусить сосок своей кормилицы и заставить ее подготовить ответный, грубый удар. Но остротой в адрес редколлегии дело не ограничилось. В следующем после «Бессмертия Фро» сентябрьском номере литературного критика за 1936 год появилась злая стихотворно-драматическая пародия Ф. Человекова на пьесу В. Соловьева «Улыбка Джоконды». На тот момент еще не написанную, но некоторые ее идеи драматург простодушно изложил в интервью журналу «Советское искусство», и синопсис попал к Платонову, умевшему бить куда как точнее и больнее, чем били в одни он и его самого. Естественно, что литературный критик хотел, чтобы автор напечатанных на его страницах рассказов определил свои отношения с «Красной Новью». Расшифровала этот сюжет Корниенко. Имя автора пародии в стихах, опубликованный в сентябрьском номере литературного критика, вряд ли долго оставалась в секрете. Рецензия «Пародия Человекова» не могла не быть прочитана Ермиловым, как определенная дерзость со стороны Платонова, ибо ее темой стала пьеса Соловьева, одного из постоянных авторов «Красной Нови». Выскажем предположение, что и сам Платонов, скорее всего, не был свободен в выборе материала для первой рецензии. Однако никто не вынуждал рецензента быть настолько едким. Текст остроумной и злой пародии републикован в юбилейном выпуске «Страны философов». А к довольно деликатному в данном контексте выражению «определенная дерзость» можно было бы добавить «черная неблагодарность», «измена», «низкое коварство», «подлость», «вероломство», «предательство», да мало ли как мог воспринять Ермилов поступок человека, которого он, по своим понятиям, в буквальном смысле слова вытащил из грязи в князи, и кого, рискуя партийным билетом, репутацией, головой, печатал, а тот нанес удар в спину И это много объясняет в дальнейшем отношении одного из этих персонажей к другому. Больше того, пострадавший герой платоновской пародии драматург Владимир Александрович Соловьев был тем человеком, кто еще в 1930 году тепло отозвался во внутренней рецензии о «Хронике впрок» и вообще Платонову симпатизировал. Знал или не знал об этих нюансах автор пародии, его вина неизбежно возрастала, а неприязнь вчерашних друзей увеличивалась. Платонов собственными руками посеял тот ветхий ветер, что принес ему очередную мусорную бурю. Но прежде чем все произошло, в начале сентября 1936 года писатель успел принять участие в собрании актива редакции «Красной Нови», посвященном разоблачению троцкистка Зиновьевского блока. Сохранилась стенограмма собрания, на котором последним очень коротко выступил тот, кого так тупо нещадно били несколькими годами ранее за усомнившегося Макара и впрок. Главное в бдительности — это бдительность по отношению к самим себе. «По многим обстоятельствам эта формула, может быть, больше всего применима ко мне», — говорил Платонов. Но в чем же эта бдительность к самому себе может выражаться? В особом отношении к своей художественной работе. А именно надо помнить, что те художественные произведения, над которыми человек работает, должны служить новому социалистической душой человеку, должны помогать всем строящим социализм. Более резко Платонов выступил на тему врагов народа в начале 1937 года в литературной газете, заклеймив Радека и Пятакова примерно в тех же словах и выражениях, в каких он поносил белогвардейцев в 1920 Воронежском году. Чтобы изменить рабочему классу, надо быть подлецом, поэтому для всякого изменника существует роковая необратимая судьба. Перефразируя известную мысль, можно сказать, социализм и злодейство — две вещи несовместимые. Самым жестоким видом злодейства сейчас является троцкизм. Этот фильтрующийся вирус фашизма пытался проникнуть до самого сердца советского народа, чтобы одним ударом умертвить его. Разве в душе Радека, Пятакова и прочих преступников есть какое-либо органическое, теплотворящее начало? Разве они могут называться людьми хотя бы в элементарном смысле? Нет, это уже нечто неорганическое, хотя и смертельно ядовитое, как трупный яд из чудовища. Как они выносят самих себя? Но враг не сдается. Он будет заострять свое оружие против нас. Поэтому надо попытаться осветить точным светом искусства самую середину тьмы. Тогда мы будем иметь еще один способ предвидения наиболее опасных врагов, а оружие для встречи их у нас имеется. Для этой работы необходимо обладать очень сильным собственным светом в своем источнике, чтобы проникнуть до самого адового дна фашистской души, где таятся во мгле ее будущие дела и намерения. В платоноведении высказывалось предположение, что Платонов писал эти строки вынужденно, заботясь о новом романе, договор на создание которого был подписан им в начале 1937 года, а также о книге рассказов «Река Потудань», сданной в производство в конце 1936 года. Теоретически это допустимо. Но вместе с тем предположим и иную версию событий тех лет. Есть основания полагать, что Андрей Платонов не исключал идеи вредительства и наличия действительных врагов народа в СССР. Отчасти потому, что, пусть в малой мере, но доверял советской пропаганде, недаром на экземпляре самой позорной в истории русской литературы, как впоследствии будет названа прославляющий арабский труд «Коллективная писательская книга о строительстве Беломорско-Балтийского канала имени Сталина», Платонов шутливо надписал 13-летнему сыну Платону, сыну Тотику, маленькому бандиту о больших бандитах. Отец, 19 февраля 36-го, хотя это посвящение может быть истолковано как угодно, в том числе как и невольное горькое пророчество судьбы Платона Платонова всего 2 года спустя. Но существеннее иная вещь. Столкнувшись с противодействием мелиоративным начинанием в Воронеже в середине 1920-х, особенно в Тамбове и в Москве в 1926-27 годах, уволенный из ЦК профсоюза по навету врагов и вредителей, как он сам полагал, и о чем рассказывал на своем отчетном вечере в феврале 1932 года, наконец, едва не оказавшийся под следствием и неизвестно что думающий о деле мелиораторов, погубившим почти всех его подчиненных. Платонов мог допускать существование некоего заговора или россыпи заговоров, или лжезаговоров против республики. И этот конспирологический мотив естественным образом вписывался в ту тревожную картину мира, которая с юных лет существовала в его сознании. Многие его герои, например, кулаки, поджегшие электростанцию в рассказе «Потухшая лампочка Ильича», бюрократы в усомнившемся Макаре и городе Градове, строительство Бормотовых и Шмаковых выступает в моем рассказе именно как вредительство и ничем иным быть не может, объяснял он свою авторскую позицию. Активист в котловане, открыто названный вредителем партии и объективным врагом пролетариата. Перегибщики в повести «Впрок», убийца Божев в «Ювенильном море», трусы-инженеры в «Высоком напряжении», бантики и колхозный ударник-председатель Филипп Вершков в 14 красных избушках, похоронщик целого народа, насильник и изменник Нур Мухаммед в повести «Джан». Кто они, как неразнообразные враги народа? И почему было не предположить, что подобные им люди есть на самом верху? Вредительство выступает одним из мотивов пьесы «Шарманка» с ее одновременно трагическим и пародийным подтекстом, когда Мюд восклицает: «Кто нам сдается, мы тому все прощаем». И ее восклицание имеет прямое отношение как к известному лозунгу Горького «Когда враг не сдается», так и к реальному делу инженера Рамзина, сначала приговоренного к расстрелу, а после прощенного, и вспомним еще раз убежденность Марии Александровны Платоновой во вредительстве Рамзина, сыгравшего, по ее мнению, губительную роль в несостоявшейся профсоюзной карьере ее мужа. Едва ли сам писатель думал иначе. Примеры вредительства, увиденные собственными глазами, встречаются в записных книжках той поры, когда Платонов работал на производстве. «Вредительство на верфи. Местные рабочие исправляют машину. Вредительство. Отсутствие планировки. Задержка выпуска больших мощностей. Слесаря стояли. При испытании бывали случаи вредительства в корпусах гайки, лезвия ножа и прочее. Аварию избегли благодаря предусмотрительности рабочих стенда. Вредительство в платоновском мире разнообразно. В написанной во второй половине 1930-х годов пьесе «Голос отца» вредителем оказывается бывший служащий строй забор треста, который ломает могилы на старом кладбище, потому что ему так велели. Камень и железо в утиль, дерево на корчевку, могилы сравнять в ничто, а сверху потом парк устроит, карусели, фруктовая вода, на баянах заиграют, девки придут и лодыри с ними на отдых, и ты приходи тогда. Чего на могиле торчишь? Обращается он к герою, чей отец на этом кладбище похоронен. И за словами осквернителя праха «Кладбище уберем, и ты все позабудешь», а родня покойников, которая жива еще, сама придет плясать сюда? Кому тут плакать, кого помнить? Стояли не вымышленная, а реальная политика и действительные дела, в беспамятном СССР. Так было уничтожено в Воронеже Чугуновское кладбище, на котором похоронили мать Платонова Марию Васильевну Климентову, и это болело в душе ее старшего, ее третьего сына.